После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие.